Но в середине обоза пятеро солдат оказались достаточно предприимчивыми. Они перерубили по стромке тягловых валов, отогнали животных в сторону, а сами фургоны развернули, создав некий оборонительный треугольник. Эта импровизированная защита давала им теперь возможность легко отражать атаки Мартланда, Рыжебородова и еще десятерых варденов. Четверо солдат выставили свои пики в щели между фургонами, а пятый стрелял из лука, заставляя нападавших держаться подальше и прятаться за другим фургоном. Лучник уже успел ранить нескольких варденов, а некоторые из них даже свалились с коней. Но остальные пока что оставались в седлах. Роран нахмурился. Они не могли себе позволить слишком долго находиться на таком открытом месте. Да еще и рядом с одной из главных дорог Империи. Вообще задерживаться здесь явно не стоило. Даже варденам. И хотелось достать этих спрятавшихся за фургонами солдат. Время сейчас работало против них. Воины Гальбаторикса оборонялись, повернувшись лицом к западу, откуда нападали на них Рыжебородый и другие вардены. Кроме Рорана, с восточной стороны обоза не было никого. Так что солдатам и в голову не пришло, что на них могут напасть с той стороны, зайдя им в тыл. Рорана они пока не заметили. И в голове у него быстро созрел план. В иных обстоятельствах он, впрочем, сразу же отверг бы подобное решение. Как совершенно непрактичное и даже нелепое. Но в сложившейся ситуации все же решил, что такой образ действий является единственно приемлемым, чтобы без дальнейших задержек покончить с этим бесцельным противоборством. Он даже не подумал об опасности, грозящей ему самому. Все свои страхи и сомнения он решительно отбросил, как только устремился в атаку. Роран погнал Сноуфайра полным галопом, левой рукой ухватившись за переднюю луку седла и почти до конца высвободив ноги из стремян. Напрягая мышцы, он приготовился к схватке. И когда Сноуфайр оказался в шагах в 20 от оборонительного треугольника, составленного из повозок, Роран оперся на седельную луку, приподнялся, подтянул ноги и, чуть пригнувшись, встал в седле. Ему требовалось все свое искусство наездника и полное внимание, чтобы сохранять равновесие на спине жеребца. Как он и рассчитывал, Сноуфайр замедлил ход и стал сворачивать в сторону, увидев перед собой непреодолимую преграду. И как только Сноуфайр повернул, Роран отпустил узду и, оттолкнувшись от спины коня, подпрыгнул высоко в воздух над фургоном, обращенным к востоку. В желудке у него противно ёкнуло. Он успел еще заметить лицо обернувшегося к нему лучника, его широко распахнутые от изумления глаза, и в следующее мгновение всем телом врезался в него, и оба покатились по земле. Роран упал сверху, так что тело вражеского солдата смягчило его падение. С усилием привстав на колени, Роран поднял щит и силой ударил его краем по шее своего противника, попав чуть ниже шлема и перерубив ему шейные позвонки. Потом он вскочил на ноги и понял, что остальные четверо запоздали с ответной реакцией. Тот, что был слева от Рорана, совершил непростительную ошибку, попытавшись развернуть свою пику и вновь втащить ее внутрь треугольника. Но в спешке умудрился заклинить древко между передком одного фургона и задком другого. И в итоге пика разломилась прямо у него в руках. Роран бросился на него. Солдат попытался отступить, но ему мешала лежавшая на земле повозка. И Роран, нанеся удар снизу, из-под руки, раздробил ему нижнюю челюсть. Второй солдат оказался умнее. Он выпустил пику из рук и попытался выхватить саблю, висевшую у него на поясе, но успел вытянуть клинок лишь наполовину, когда Роран ударил его молотом в грудь. Но за это время третий и четвертый его противники успели приготовиться к бою и двинулись на него с двух сторон, размахивая перед собой саблями и угрожающе скались. Роран попробовал обойти их сбоку, но его подвела раненая нога. Он оступился и упал на одно колено. Ближайший к нему воин тут же рубанул его саблей, но Роран успел закрыться щитом и отразить удар. Затем сделал выпад и раздробил солдату ногу с самым кончиком байка. Солдат, рыча от боли и ругаясь последними словами, упал на землю. И Роран тут же разнес ему лицо. И тут же резко повернулся назад. Последний противник был уже у него за спиной. Однако больше ни одного движения Рорану сделать не удалось. Солдат навис над ним. Кончик его клинка был всего в дюйме от горла Рорана. «Вот мне и конец пришел», — мелькнуло у Рорана в голове. Но тут чья-то могучая рука обхватила солдата за шею и дернула назад. Какое-то хриплое карканье вырвалось у него из груди вместе с фонтаном крови. И несчастный рухнул на землю, точно брошенная кукловодом марионетка. А на его месте возник Мартланд Рыжебородый. Граф тяжело дышал. Его бороду и грудь залепили жуткие кровавые ошметки. Воткнув в землю острие меча, Мартланд оперся о головку Эфеса и обозрел результаты кровавой бойни внутри ограды из фургонов. Потом одобрительно кивнул. «Кажется, ты нам подойдешь». Роран сидел на передке фургона, прикусив от боли губу, пока Карн срезал с его ноги остатки сапога. Пытаясь отвлечься от этой пытки, Роран поднял глаза и стал следить за хищными птицами, выписывающими круги в небесной вышине. Он старался не думать о том, что с ним делают, и вспоминал родной дом, долину Паланкар, но не выдержал и застонал, когда Карн вдруг причинил ему какую-то особенно резкую боль. «Извини», — сказал Каудун, — «но мне надо обследовать твою рану». Роран не ответил и продолжал смотреть на окруживших в небе хищников. Через минуту Карн пробормотал несколько слов на древнем языке, и вскоре боль в ноге ослабела. Стала тупой, хотя и не исчезла совсем. Опустив взгляд, Роран обнаружил, что рана его почти совсем зажила. У Карна ушло столько сил на исцеление Рорана и еще двоих раненых, что теперь он был в полном изнеможении. Лицо у него стало серым, его бил озноб. Дрожа всем телом, он бессильно привалился спиной к фургону, обхватив себя руками и с выражением бесконечной тоски на лице. «Тебе что, плохо?» – встревожился Роран. Карн лишь слегка пожал плечами. «Ничего, мне просто нужно время, чтобы прийти в себя. Кстати, этот бык повредил тебе кость. Я заделал дырку, но полностью залечить рану у меня не хватило сил. Ничего, кровотечения больше не будет. Да и болеть, я думаю, тоже будет не слишком сильно. Но все-таки это не настоящее исцеление. Мышцы так сразу сами не срастутся, и вряд ли теперь смогут выдержать твой вес. Надо, чтобы все хоть немного поджило». «И сколько времени это займет?» «Неделю, может, две». Роран натянул на ногу остатки сапога. «Эрагон окружил меня защитными чарами. Они мне сегодня несколько раз жизнь спасали. Так почему же они не защитили меня от рогов этого распроклятого вала?» «Не знаю, Роран», – вздохнув, ответил Карн. «Никто не в силах предусмотреть все возможные в бою неожиданности. В том-то и опасность магии. Она все-таки до определенной степени ненадежна. Если проглядишь хоть какую-то мелочь или слово заклинания не так произнесешь, так магия может даже навредить тебе, сил лишить или еще что похуже сделать. В общем, последствия могут оказаться самыми плачевными. Хотя ты на это вовсе не рассчитывал. Такое тоже с самыми лучшими магами случается. В заклинаниях твоего брата явно имелся какой-то недочет. А может и ошибка. Например, не туда слово поставил. Вот они и не уберегли тебя от удара рогом». Встав и оттолкнувшись от фургона, Роран, сильно хромая, пошел в переднюю часть обоза, на ходу оценивая результаты боя. Пятеро варденов были ранены в схватке, в том числе и он сам. Еще двое погибли. С одним из погибших Роран едва успел познакомиться, а со вторым, Фертом, несколько раз подолгу беседовал. Из воинов Империи и обозных возниц не уцелел никто. Роран задержался возле тех двух солдат, которых он убил первыми. Он внимательно осмотрел их, хотя рот тут же наполнился горечью, а желудок прямо-таки застонал от отвращения. «Ну вот я и снова кого-то убил», – мрачно думал Роран. «И даже не знаю скольких». Только тут до него дошло, что в жаркой битве на пылающих равнинах он и вовсе потерял счет убитым врагам. И то, что он стольких отправил на тот свет, но даже вспомнить не может, сколько их было, страшно его огорчило. «Что ж мне теперь? Косить врагов сотнями и тысячами, мстя за то, что отняла у меня Империя?» А за этой беспокойной мыслью последовала и другая, еще более тревожная. «Но если это так, если я так и буду убивать людей, то как же мне потом домой-то вернуться? Как потом жить в долине Паланкар, в этом мирном краю, когда душа моя будет черна от пролитой мной крови?» Прикрыв глаза, Роран усилием воли заставил себя расслабиться и хоть немного успокоиться. «Я ведь убиваю ради любви. Любви к Катрине, к моим односельчанам», — уговаривал он себя. «Я убиваю во имя любви к родной земле, во имя преданности варденам. Да, во имя этой любви и преданности я готов идти вперед хоть по пояс в крови. Я готов даже погибнуть ради этого». «Никогда в жизни ничего подобного не видел», — раздался над ним голос Улхарта. «Молодец ты, молот и боец». Открыв глаза, Роран увидел, что старый седой воин стоит рядом и держит под устцы Сноуфайра. «Никогда не встречал я такого безумца. Надо же, на какой трюк ты решился? Перепрыгнуть через фургоны. Я даже и не слыхал ничего подобного». «Точно, никогда ничего подобного не слыхал. Здорово это у тебя получилось. Только ты все ж поосторожней. Такое не часто удается. Прыгнуть с седла и свалить аж пятерых. Да еще и самому уцелеть. Так можно и до следующего лета не дожить. Ты все-таки с умом действуй, ладно? Если, конечно, ума хватает». «Ладно, я все понял. А твои слова я хорошо запомню», — усмехнулся Роран, отбирая у старого вояки поводья Сноуфайра. Когда Роран покончил с последним защитником импровизированной крепости, те из варденов, что не пострадали в бою, тут же набросились на фургоны, вспарывая и вспарывая мешки с грузами и незамедлительно докладывая Мартланду об их содержимом. Он все эти сведения тщательно записывал, как о том просила его Насуада, чтобы потом это помогло им разгадать дальнейшие планы Гальбаторикса. Роран видел, что вардены обследовали последние повозки, где лежали мешки с зерном и кипы солдатских мундиров. Затем перерезали глотки оставшимся в живых валам, отчего вся дорога оказалась залитой кровью. Убийство несчастных животных было Рорану уж совсем не по нутру. Однако он понимал, что незачем возвращать их Империи. И, наверное, сам тоже обнажил бы нож, если бы ему это приказали. Конечно, можно было бы попытаться отвести валов в лагерь варденов, но уж больно они были неповоротливы и медлительны, что весьма осложнило бы положение отряда. А вот боевые кони, оставшиеся от имперских солдат, были очень недурны, и вардены быстро их переловили и привязали ремнями к своим седлам. После чего один из варденов достал из седельной сумки пропитанный смолой факел и, несколько секунд повозившись с огнивом, зажег его. Проехав вдоль всего обоза, он по очереди поджигал фургоны, а когда они как следует загорелись, швырнул горящий факел в последний фургон. «По коням!» – скомандовал Мартланд. Забравшись в седло Сноуфайра, Роран почувствовал, как толчками бьется в ноге боль. Он пришпорил жеребца, подъехал ближе к Карну и пристроился рядом с ним, поскольку остальные уже выстроились в две шеренги позади Мартланда. Лошади фыркали и нетерпеливо били копытами, желая поскорее убраться от огня. Мартланд поехал вперед быстрой рысью, и отряд последовал за ним, оставляя позади цепочку горящих фургонов, похожих на сияющее ожерелье, которое кто-то случайно обронил на этой пустынной дороге.